голос из-под горы. Я сижу на пороге своей мазанки, гляжу на море. И тишина, и зной. Не дрогнет паутинка от кедра к кипарису. Я могу часами сидеть, не думать. Колокола в голове и ревы. Голодный шум. Красные клочья вижу в себе, я внутренними глазами. Садом жизни. Но вот рождается тонкий и нежный звук. И если схватить его чуткой мыслью, он приведет с собой друга. Еще, еще. И в охватывающей дремоте они покроют собой все гулы, и я услышу оркестр. Теперь я знаю музыку снов. Не снов. Понятны мне райские голоса пустынников, небесные инструменты, на которых играют ангелы. Поет и поет неведомая гармония. Ба! Сбил ее в горах выстрел. Поймал кого-то. И вот кровяные клочья. И вот они, действующие сей жизни, стонущие, ревущие. Белые курочки болью смотрят в мои глаза. Знаю, и в ваших головках шумы, но не уловите тонкий звук, не приведете гармонию. Что вы глядите так? Тени стоят за вами. Что вы, маленькие друзья мои, вглядываетесь в меня тоскующими глазами. Не надо бояться смерти. За ней истинная гармония. Ты, жемчужина, не понимаешь, какой и ты чудесный оркестр. Ничтожный и все же наичудеснейший. Твой черный зрачок, пуговичка-малютка, величайшее чудо жизни. В этой лаковой точке огромное солнце ходит. Миры бескрайние. И море в твоем глазке, и горы вон эти серые, камни в дымке, и все на них, и леса, и звери, и люди, стерегущие по пустым дорогам, притаивающиеся в камни, и я, у которого в голове вся жизнь. Все уловишь своим глазком, который скоро уснет, все унесешь в неведомое. А твое перышко, оно уже потускнело, но и оно, какая великая симфония! Великий дал тебе жизнь, и мне, и этому чудаку-муравью, и он же возьмет обратно. Ах, какой был чудесный оркестр, наша жизнь! Какую играл симфонию! А капельмейстером была мудрая жизнь-хозяйка. Пели свое, чудесные эти камни, камни домов, дворцов. Как орут теперь дырявыми глотками по дорогам. Железо пело, бежало в морях, в горах, звонило по подойникам, на фермах, славной молочной песенкой, и коровы трубили благодатной сытью. Пели сады, вызванные из дикости, смеялись мириадами сладких глаз. Виноградники набирали грезы, пьянели землей и солнцем. Пузатые бочки дубов ленивых, барабаны будущего оркестра, хранили свои октавы и гром литавр. А корабли с мигающими глазами, не засыпающими в ночи, а ливнем лившаяся в железное чрево их, золотая и розовая пшеница свое пела, тихую песню тихо родивших ее полей, и звоны ветра, и шелест трав, и неслышная музыка на горах, начинающаяся розовым лучом солнца. Какой вселенский оркестр! И плетущийся старик нищий, кусок глины и солнца, осколок человечий, и он тянул свою песню, доверчиво становился перед чужим порогом. Ему отворяли дверь, и он, чужой и родной, убогая связь людская, засыпал под своим кровом. Ходил по жизни ласковый кто-то, благостно сеял душевную мудрость в людях. Или то сон мне снился, и не было звуков чарующего оркестра. Я знаю, не сон это. Все это было в жизни. Я же ходил и по темным дорогам севера, и по белым дорогам юга. Я доверчиво говорил с людьми, и люди доверчиво отвечали мне, и Христос невидимо ходил с нами. Чужие поля были мои поля, и далекая песня незнакомого хутора меня манила. Шаги встречного на глухой дороге были шаги моего товарища по жизни, и не было от них страха. И ночлеги в полях, и ласковость родной речи. Правила всем и всеми старая мудрая жизнь хозяйка. И вот сбился оркестр чудесный. Спутались его инструменты, и трубы, и скрипки лопнули, шум и рев. И не попадись на дороге, не протяни руку, оторвут и руку, и голову, и самый язык из гортани вырвут, и исколют сердце. Это они в голове, шум и ревы развалившегося оркестра. Шуршит за изгородью, шипит, будто змеи ползут на садик. Я вижу через шиповник, ползет гора хвороста и дерев со свежими остриями рубки. Шипит хвостом по камням дороги. Ползет гора хворосту, придавила человека. Останавливается, передыхает. И слышу глухой голос из-под горы. «Добрый день!» Через редкий шиповник я вижу волосатые ноги в ссадинах, мотающиеся от слабости. «Добрый день, дрозд! Свалите пока, передохните!» «Нет уж, потом и не подымешь!» Это почтальон, дрозд. Почтальон когда-то. Теперь? Какие теперь и откуда письма? Правда, в первый же день прихода завоеватели объявили сношение со всем миром. Пришел на горку пьяный Павляк, комиссар-коммунист недавний, бахвалился. Установил сношение с Францией. С чем угодно. Пусть попишут, покажут связь. Как мух изловим. Не овладел Павляк с величием своей власти. Выпрыгнул из окна, разбил череп. И прекратились сношения. Новый начальник, рыжебородый и рассыльный, рычит из-за решетки. «Чего? Никакой за границы нету. Одни контрицианеры. Мало вам писано. Будя побаловали». И вот сложил свою сумку дрозд и занимается по хозяйству. Каждый день поднимается он мимо моей усадьбы с топором, с веревкой. Идет за шоссе, за топливом, на зиму запасает. Я слышу его заботливые шаги перед рассветом. Нарубит сухостоя и слег, навалит на себя гору и ползет, шипит по горам, как чудище, через балки и вверх, и вниз. За полдень проходит мимо, окликнет и постоит. Дух перевести надо. Это праведник в окаянной жизни. Таких в городке немного. Есть они по всей растлевающейся России. При нем жена, дочка лет трех и наследник году. Мечтал им дать постороннее образование, всестороннее, очевидно. Дочку упустить по зубному делу, а сына на инженера. Теперь пору спасти от смерти. Когда-то разносил почту по пансионам с гордостью. «Наша должность — культурная мессия!» Когда-то покрикивал весело: «Господину Петрову целых два! Господину агроному пишут!» Потом говорил торжественно, в изменившемся ходе жизни: «Гражданке Ранейской, по прошлогоднему званию Райнис, товарищу Акопалову с социалистическим приветом-с». Потом прикончилось. Он с благоговением относился к европейской политике и европейской жизни. «Господину профессору Коломенцеву из Лондона. Приятно в руках держать. Какую бумагу производит? Уж не от самого ли Ллойд Джорджа? Очень почерк решительный». Ллойд Джорджа он считал необыкновенным. «Вот так. Политика. Будто и на социализм подводит, а? Тонкое отношение. С ним политику делать, не зевать. Прямо необыкновенный гений». И пришло Дрозду испытание. Война. Растерянный, задерживался, бывало, он у забора. «Не понимаю. Такой был прогресс образования Европы, и вот такая некультурная видимость. Опять они частных пассажиров потопили. Это же невозможно переносить. Такое озверение инстинктов. Надо всем культурным людям сообразить и принести культурный протест. Иначе я уж не знаю что. Немыслимо». Он ходил в глубокой задумчивости, как с горя. За обедом, хлебая борщ, он вдруг задерживал ложку, ужаленный острой мыслью, и сукоризную взглядывал на жену. Его четырехугольное скуластое лицо с мечтательными голубиного цвета глазами, какие встречаются у хохлов, сводило горечью. «Разве не посолила?» — спрашивает жена. «Так нарушать принципы культуры, нравственности!» — сукоризный чеканил Дрозд, тряся ложкой и расплескивая борщ на скатерку. «Европа, Европа, куда ты идешь? Над бездной ходишь. Как не спровергнуто все, аж...» «Да кушай, Герасим, борщок стынет. Сдалась тебе твоя Европа? Какое лихо!» «Ну шо тебе, гроши тебе дают?» «Гроши! Ну шо ты у политики домыкаешь? «А-а-а! Правильно, — говорит Прокофий, — подходят страшные времена из апокалипсиса Ивана Богослова. Кони всякие, и черные, и белые, и всадники на них огненные, в железе». «В железе!» — зачитал голову твой Прокофий, — всем голову морочит. Таня сказывала: «Всех детей на крышу с собой забрал ночевать и топор унес. Чудеса ему чудятся». «Чудеса», — сукоризно отвечал Дрозд, — «чудеса могут быть. Если культура так не спровергает, то обязательно нужны чудеса. И будут. Откровение». «А почему откровение?» «От крови. Если такая кровь, обязательно будут чудеса. Прокофий чует. Говорит как: не имею права брать за работу деньги. В деньгах кровь. Я тебе сапоги сошью, ты мне хлебушка душевно принеси. Вот как надо, если по закону духовному. Это культура. И вот даже Ллойд Джордж». «Сироты оставит Прокофий твой». «Сирот должны добрые люди подобрать. С любовью. Чего ты так понимаешь? Нужна нравственная мораль. Чем люди живы? Ну, что граф Лев Толстой велит? Его вся Европа уважает как гения. А в 20 веке и один дикий инстинкт. Ах». «Он очень любит слова. Прогресс, культура. Говорит прогресс и рефи-рен-дум. Он уважал людей, образованных и называл себя прогрессистом. Он не разбирался в партиях, он только хотел культуры. И когда налетели большевики и стали хватать по доносам, кого попало, схватили и смиреннейшего Дрозда, врага народа. То были первые большевики, матросы, дикари, и с ними гимназист из Ялты командиром. Они посадили Дрозда в сарай вместе с коллегой-нотариусом и Иваном Михайловичем, профессором, которому на днях пожаловали пенсию, по фунту хлеба в месяц. Две ночи сидел Дрозд в сарае, ждал расстрела. Спрашивал господ: «За что? Политикой не занимался, а только разве про культуру? Скажите речь им! Про культуру и мораль обязательно скажите, просветите темных!» В сарай совались матросы голову: «Что, господа генералы, сегодня ночью рыб кормить будете господским мясом?» «Хорошо, братцы. Один Господь Бог и в смерти, и в животе волен, а ты только орудие его. Помни и не гордись. Может, для твоего вразумления так дано. Каяться потом будешь». «Ну ладно, все едино. Ну, мы пусть генералы». «Хорошо», — покивал им Иван Михайлович. «Хотя ты, друг мой глупый, правой руки от левой не отличишь, а в политику полез. Тебе бы, дурачку, на корабле плавать да с немцами воевать, Россию нашу оборонять, а ты вон венцо потягиваешь чужое да охальничаешь. А зачем вот трудового человека, почтальона, убить хотите? У него детки малые, на руках мозоли. Креста на вас нету». «А не твоего ума дело, старый черт. Разговорился. Уже с рыбами поговори, дворянская кость. По праздникам кладешь в горсть, а по будням размазываешь?» Не стерпел Иван Михайлович обиды, схватил через дверь костлявой рукой матроса за синий воротник. Обомлел даже матрос от такой дерзости. Крикнул только: «Пусти! Порвешь, черт! Чего сдурел?» «Как чего? Да я сам Вологодский, как ты, православный». «Как так? Уж ли и ты Вологодский?» — обрадовался матрос, и его широкое, как кастрюля, до черна загорелое лицо раздвинулось еще шире и заиграло зубами. «Как же не Вологодский? Говора своего не чуешь? Смеются как про нас. Ковшик менный упал на дно. Оно хоше до санна? Ну да ладно, все оно». «Ах, шут те дери! Верно, правильно! Ну, старик, наш Вологодский!» «Покажься мне!» — радовался матрос, захватывая Ивана Михайловича за плечи. «Правильный, наш! А, стой! Уезду!» «Чего там стой? Ну, пусть Сысольского уезду. Но...» «Как так? Я тоже ус Сольского. Ну, дела! Я сам земельку драл, да в школу бегал. Да вот и профессор стал, и книжки писал. И опять могу землю драть, не боюсь. А чего вы этого человека забрали, топить собираетесь?» «Зачем? Мы его на расстрел присудили за снисхождение». «Да вы голову судачьи, глаза-то сперва мылом промойте». «Да ты чё лаешься-то? Не боишься ничего, старый черт?» «Говорю, Вологодский, весь в тебя. А чего мне бояться-то, милой? Я уж одной ногой давно в гробу стою. А вы вот, видно, сами себя боитесь. Мальчишку, молокососа себе за командира выбрали, стариков убивать. Да его еще за уши рвать нужно. Я ему такому двойки недавно за диктовку ставил. Вы с него сопляка штаны-то поспустите, да поглядите, задница, небось, порота, не поджила». Дергал нотариус старика: «Куда?» А тут еще подошли матросы. И уж что ни говорил им ялтинский гимназист, как ни взывал к революционному самосознанию и партийной дисциплине, вологодский матрос взял верх, выпустил из сарая всех. Ну вас к лешему! То было другое время. Другие большевики, первые. То были толпы российской крови, захмелевшей дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную руку. Но им могло вдруг открыться, путем нежданным, через пустяк, быть может, даже через одно меткое слово, что-то такое, перед чем пустяками покажутся слова, лозунги и программы, требующие неумолимо крови. Были они свирепы, могли разорвать человека в клочья, но они не способны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы нервной силы и классовой морали. Для этого нужны были нервы и принципы мастеров крови, людей крови не вологодской. И вот, ни в чем не повинный Дрозд получил избавление от смерти. Получил и умолк навеки. Он уже не говорил о культуре и прогрессе. Он как воды набрал, и только глаза его, налитые стеклянным страхом, еще что-то хотят сказать. Даже о погоде он не говорит громко и не кричит, как бывало, размахивая газетой. «Замечательная телеграмма! Рака нашли! Немец сыворотку открыл! Планету новую отыскали! Как-с? Да, комету! Звезду пятой величины! Пятой!» В войну его мучил Верден. Он не спал ночами и что-то выглядывал по карте. Бежит, бывало, газетой машет. «Отбили! 17-й штурм, атаку! Геройский дух французов все смел! К исходному положению! К исходному!» И все это кончилось. И Верден, и дух, и Дрозд умолк. Вот он стоит под придавившей его горою. Ноги сочатся кровью, словно его полосовали ножами. Подсученные штаны в дырьях. Из-под горы высматривает с натугой бурое, исхудавшее, взмокшее лицо. Мученика лицо. «Физический сустав совсем заслаб», — таинственно шепчет Дрозд. «Питание? Ни белков, ни желтков. Как-с? Да, жиров. Бывало, 25 пудов с подводы принимал. Разве крякнешь только? Курей водил. Дитё там заболеет. Курячий бульон жизнь может воротить. Соседи всех курей, как бы сказать, дискредитировали. Последнего кочетка сегодня из-под кадушки вынули. Как уж хоронил. Наш народ, его голос чуть шелестит, весь развратный в своей психологии. Как-с? Понятно, надо бы на родину. Катеринославский я. Племянник пишет, хлеба мне пудов 5 приготовил. А как доставишь? Поехал? То сыпняк, а то ограбили. А совсем собраться, все бросай. А ведь у всякой стаканчик, сковородка. Сами понимаете, за даром отдать надо. Ни у кого нет средств. Библиотека тоже у меня, пудов. На 5 наберется. Погибнет вся моя культура. Шепчет и шепчет Дрозд. Глядит испуганно. Да, плохо, Дрозд. Позвольте, что я вам хочу сказать. Вся цивилизация приходит в кризис. И даже интеллигенция, шипит он в хворости, глядит пугливо по сторонам. А ведь как господин Некрасов говорил, все эти разумные, добрые, вечные скажут спасибо вам бесконечное, русский народ. А они у старухи крадут. Все позиции сдали, и культуры, и морали. К примеру, старушка подо мной живет, Наталья Никифоровна, может, знаете, блюла приют для сирот, который от педагога Тихомирова, для народных учителей. И на старости лет ей куска хлеба не положено. И вот один образованный интеллигент сжалился. «Да как?» «Я, — говорит, — вам паёк добуду. Это безобразие такому человеку погибать. Тогда все не спровергнуто». Побежал к докторам стыдить. «Старушка святая погибает в голодной смерти. Не уйду, покуда не отчислите». Отчислили. Загреб все сладости к старушке и схлопотал: «Молитесь за меня». Заплакала старушка. Угодник Божий объявился. Выдал ей 4 сахару, с рисом смешал, мучки фунтик, 4 ей часть пайка, а сам себе все кашку рисовую варил на сахаре. Люди усе дознали. Прибег к старушке: «Недоразумение, я вас не покину, но чтобы компромисса не было для меня, а то, когда знают, и вас под суд за незаконное получение, и докторов в подвал посадят». Заплакала старушка. «Уйдите от меня, я змеев боюсь». «А ведь он шубу на меху имеет, и золотые запонки с часами, все так». «Ну, поеду с горки. Теперь я дома». Слыхали, Дрозд? Бежали сегодня ночью. Дрогнула гора, хворостом заерзала. «Как? Те? Быть того не может». Он смотрит в ужасе. Он не говорит, а дышит. И глаза его скосились в сторону. Ни души кругом. Никто не слушает. «Не распространяйте! Боже, сохрани!» Шепчет, шелестит он, возя хворостом. «Тут такое может...» «А верно?» «Так...» «Ну, поехал». Шипит 2 и останавливается, лицом на море. Шепчет: «А дозвольте вас спросить, как же теперь...» «Ллойд Джордж». «То есть, что вы хотите знать, Дрозд?» Гора молчит, раздумывает, все к морю. Потом хвост ее медленно заворачивается с шипением, словно и он все думает. Дрозд приближается ко мне и опять чуть слышно: «Так вообще существует?» Он согнулся под тяжестью горы, вытягивает, как черепаха, бурое лицо и смотрит вывороченными с натуги кровяными глазами, пытает ими. «Это на том свете, Дрозд. Все это было». «Значит, помер?» «Жив и с аппетитом кушает бифштекс и запивает портером». Дрозд смотрит с ужасом: «По-ртерам». Какой-то жуткий намек улавливает он в этом слове. «Да, портером. Знаете, Дрозд, каждый народ имеет своих родителей, и они умеют так говорить и действовать, что, поговорив о человечестве и высоких целях, в результате они приобретают для своих лишнюю бочку портера. Вы понимаете?» Пощелкивает языком Дрозд. «Да». Он совсем валится на шиповник и упирает измученные глаза в мои. Шепчет в страхе: «А мы-то дураки! Без нас немцы бы их еще в 14-м сглотали». «Вот так обернул. Бифштекс и портер. А у нас?» «Так-то, милый Дрозд, и никому не нужны. И сами виноваты». Он испуган насмерть, он вертит шеей. «А ведь как Европа какую культуру сеяла, а? И сам Ллойд Джордж Я читал все его слова. До слез. Но теперь все пропадет. Герцен замечательно пишет. Россия пропадет, все пропадет. И правильно говорит Прокофий. Откровенно. От крови. И он уходит. Праведник на кладбище нашем. Праведники. В этой умирающей щели у засыпающего моря еще остались праведники. Я знаю их. Их немного. Их совсем мало. Они не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки и бьются в петле. Животворящий дух в них, и не поддаются они всесокрушающему камню. Гибнет дух? Нет, жив. Гибнет, гибнет. Я же так ясно вижу. А там, где нет миндальных садов, блистающего моря и этого смеющегося солнца, пирующего на кладбище, там как? Я смотрю на север, за четвердак синеющий. Россия, яблочные сады, поля. Если бы очутиться там, далеко-далеко от развалившихся городов, от деревень погибающих, все идти, идти. Вот луга, росистые луга, к ночи. Какая свежесть! Какую нежностью дышит дали. Обещают, чего не пожелаешь. Так бывало. Теперь? Что это? Темными шапками по лугам. Стога ли? Гнилые стога. Прорезанная сила. Сойти с дороги и провалиться. Может быть, тихий сон навеют поля ночные, накаркают вороны на рассвете.